the beat. Such a meal, я тебя написал стихами, рисовал я тебя голыми руками. А зря, ты не моя, хоть и в любви мне клялась. И как прошло все мимо нас сначала, любви такой ты в жизни не встречала. Но теперь все равно, друг другу все сказали давно. Я просто ухожу навсегда. Ухожу, ухожу.